Глава третья. «Они уже так близко?» «Ага». Молодая и невероятно красивая девушка с ярко-зелеными волосами стояла на ветви дерева, что раскинулось посреди иссохшего леса, как оазис посреди пустыни. Его рост превышал все в округе, обильная и зеленая листва выделялась, как маяк в океане. Насколько фантастически это было, настолько и необычно, потому что идущие по иссохшему лесу люди, казалось, не видели этого огромного древа. «Я стала так сильна!» Такая же молодая девушка с немного пухлыми щечками и каштановыми волосами неловко посмотрела на свою ладонь, чье сияние резонировало с сиянием множества символов, расположенных вокруг этого дерева. «Удивительно, что этот человек так легко раздал нам такие книги». «Это не самое удивительное в нем», — ответила зеленоволосая девушка, легонько прикусив губу. «Неудивительно, что он вам так нравится», — хихикнула шатаночка. «Каждый раз, когда разговор заходит о Джокере, ваши глаза так и сверкают». «Так заметно, да?» В ответ на слова своего офицера девушка не сильно хотела показывать эмоции, но получилось очень плохо. «Да, я никогда не видела, чтобы вы относились так к кому-либо», — продолжила говорить шатеночка, хитро улыбаясь. «Ты права». Зеленоволосая девушка, вопреки ожиданиям говорившей девушки, не стала отпираться и просто согласилась, издав при этом очень громкий, беспомощный вздох. «Я даже знаю, почему». Ее собеседница не стала как-то это комментировать и просто решила подождать, пока ее лидер сама продолжит говорить. «Ты когда-нибудь встречала человека, который был бы как огромная гора, во всех смыслах этого слова?» Произнося эти слова, зеленоволосая девушка даже оторвала взгляд от пробирающейся через лес группы людей. «Он такой...» Опустив взгляд, она еще ненадолго замолчала. «Как огромная гора. Станешь за его спину, и она укроет от всего. Станешь перед ней, и она тебя раздавит, перемелет в труху, и ты не сможешь ей сопротивляться». «Что вы имеете в виду?» Шатыночка удивленно подняла взгляд. «Перед турниром он сказал мне, чтобы я ни за что не заходила в другие деревни новичков, если меня не пустят вслед за ним». Оглядываясь назад, он оказался прав. «Войди я через другую деревню, сейчас мы бы стали врагами». Зеленоволосая девушка снова вздохнула. «Я уверена на 100%, как бы больно это ни было, но войди я через другую деревню, окажись мы с ним врагами, он убил бы меня, не моргнув и глазом. Я чувствую, что его желание для него превыше всех вокруг. Каждый рядом с ним может за ним спрятаться. Может получить защиту, но выйди вперед, прегради ему путь, и он пройдет по тебе, как горный обвал. Ты не сможешь ничего с этим сделать». «Звучит как...» «Именно поэтому». Шатыночка хотела что-то сказать, но ее оборвал голос зеленоволосой девушки. «Сложно признаться самой себе, но... Именно поэтому я так завидую той девочке, что всегда ходит рядом с ним». Подняв взгляд, она снова посмотрела на приближающихся людей. «Она единственная, на кого он смотрит другими глазами. Я не знаю почему, но только на нее он смотрит так, как никогда не смотрел на меня. Это так обидно». «Наверное, их многое связывает», — тихо прокомментировала та. «Возможно. А может и нет». Ответ пришел таким же тихим. «Все, что я могу, это прятаться за ним, но она нет. Она стоит рядом, она может ему помочь. Он не противится этому». «Разве сейчас мы не в том же положении?» — улыбнулась шатеночка и тут же поймала вернувшуюся в ответ улыбку своего лидера. «Именно», — ответила та, — «система дала нам шанс. Что более важно, он тоже дал шанс мне. Я хочу ему показать, что на меня тоже можно положиться. Прячась за его спиной, я никогда не смогу стать вровень с ней, поэтому я должна не упустить этот шанс. Я должна ему показать, что я хочу идти с ним рядом». Стиснув зубы, девушка присела на цыпочки, и, казалось, ее глаза немного намокли. «Ты мне поможешь?» Переведя взгляд на своего офицера, она увидела очень довольную улыбку. «Вы так много для всех нас сделали, лидер», — ответила та, не скрывая радости. «Вы всегда делали что угодно, чтобы помочь нам. Мы думали, что никогда не сможем за это отплатить. Я очень рада, что у вас, наконец, появилось свое собственное эгоистичное желание. Я очень этому рада и с превеликой радостью вам помогу». Кивнув головой, она указала на почти подошедших к дереву неизвестных людей. «Давайте начнем с них». «Ага», — — улыбнулась та. «Чтобы быть рядом с ним как равная, я не должна быть ему обузой». Посмотрев вниз с ветви дерева, она хищно улыбнулась. «Давай, убьем их всех». Большой отряд, насчитывающий больше сотни людей, медленно пробирался сквозь иссохший лес, осторожно наблюдая за всем, что казалось подозрительным. «Лидер, кто-то уже начал действовать», — сказал один из шедших впереди людей. «Это они», — кивнул тот. «Будем надеяться, что в ближайшее время мы их не встретим». Вместо законченной фразы из его горла вырвался сдавленный хрип и брызги крови, а поднявшийся с земли сухой корень, как стальная стрела, прошел сквозь его голову, войдя в затылок. «Вражеская атака!» Мгновенно побелевший офицер только и успел что-то крикнуть, как весь лес в округе, казалось, ожил. Покрытые черной землей корни поднялись из-под земли. Сухие и мертвые ветви погибших деревьев, как стальные копья, навелись на его отряд, и все, что он успел увидеть, это брызги крови и услышать заполнивший этот ужасающий лес крик. Появившаяся зеленая трава, которой не было еще мгновения назад, связала ему ноги, а попытавшись вырваться, он упал и потерял последний шанс сопротивляться. «Кто?» Протянул он, выдыхая последний воздух из сдавливаемых стальными тисками легких. Вместо ответа черная ветвь дерева остановилась над ним и опустилась вниз, войдя в землю почти на метр прямо сквозь его голову. «Мир Флоринор уничтожен кланом Лес Лаора, вассалом клана Сокрытый Легион. Мир Земля поглощает ману.